Лука, дас кунети люкет. Тад рекин йоскен олыктыса солы веразы. Кыжи Пилат Галилея ыш вие мадями ослеш вирзес, сослен курбонды шотем пудо виренызы сурас. Иисус сослы талашан шуиз. Тажи курат джемзы понна таосыз Галилея муртиос, мукет Галилея адями ослеш шелыко ежге свалшу самал пашкоде. Вэл. Шуишкот ледлы. Нош апкелеса шелык йостылеш отке куштишке. Ванды тажик броны. Оло силуам каланча дастямы смуртвыле ушиса, состы быт тизно, сос Иерусалимыш вань улыш ёслыш янгышо ежге свалшу самал пашкоды. Эвэл, шуишкот ледлы. Нош апкелеса шелык ёстылеш отке куштишке, ванды тажик броны. Иисус таче мадён верас. Одиг муртлен виноград бакчая смоква поэз мерттемын вылэм. Соемыш саутчаныліктем ношеттым те? Сокусо виноград будет и слышуем. Танимон куняти арзета смоква пулеш емыш саутчаны ветлишконе. Ношно мырзену кшеттишки. Корасе, марсо пайдатек музьемез башты сауле. Нош виноград будет и соло ответчо ты сашуем. Кужо е, та арлыно кельта айсое, мон солеш котырзе гуджоно кыедвалдо, емыш узвай асо. Эскевае, воно арын куралоцое. Иисус одигас синагоган субота нунале дышеты саулис. Отын дастямыс арчоже кураджитиш духен улыш кышно муртвал. Соквасал тишкемын, ерзено джутемес углуувал. Иисус сояджиса дораз этизно солышуиз. Кышно мурт. То нас кураджонен длеш мозмыцки шкот. Совыле кизе понис, сосокуик шонер тишкизно ин марездан яны куцкиз. Соку синагогален кужоес, Иисус лен субота нунале бурмутемезлы йыркурьяш кыса калыклы шуиз. Вань кать нунал куке ужаны яра. Сокуик енацкыны лыкте. Субота нунале угьяра. Солы кужоин мар ответ шотыса шуиз. Чебер яшкиш. Коть кудизно ти пылыш субота нунале гидыштыс ошсе яке ишаксе укперчлыно люктаны угнуа. Ноштае Авраам лешт нылзе, кудзе шайтан дастямы сартале шажвылыни думылыз, угьяравала субота нунале думетыштыз мозмытыны. Иисус лешт аверам кыл йосе кылыса, вань зысолы пумит яшкиш йос вожите вуйзы. Вань калык шум потис солен паймымон дано уж йосыз понна. Иисус шуиз. Инмар эксэлык малы укша, майнсэ чошатом. Согорчитса кидыслы укша, кудзе адями баштизно, асла сада змертис, будис, баджим пис пулуис, интыло бурдоо свайо саспек джиса улизы. Эшо виразна. Инмарек сейлыке змайн чошатом. Сонянь шамлы укша. Сошемес кышнамурт баштемно, джуж ето жазлы куинь мертет пыш пылы понем. Город йости, гурт йости дышетыса, и Иерусалиме шурессе ажлантис. Кинкено солышуиз. Кужо е? Ожитез гини адями осутичко зыа. Иисус сослышуиз. Тыршале джос кыт капкати пырыны. Угот ледлы верашко. Тросес пырыны тыршозы, но узбыгате. Коркален кужоес султыса эссе пыцаске, сокути педлон сылыса, эссе егашко дына шуоды. Кужоин мар, ушты милямлы. Нош сот ледлы ответчо тыса шуоз. Тиледы зук тодышко кытышти. Сокути вераны куцкоды. Мито нажин шиимы, юимы, милям ульчао самыт он дышетит. Но что ж воз? Тиледлы верачко. Укто дышка тиледы скытышти. Кошке мондорыш. Ванды землыктем уже злештищес. Инмар эксейлыкыш Авраамес, Исаакес, Иаковез, но вань пророк ёсты аджоды. Но ж ты аштеос петпала уллямын лоды. Отын бардон пинсыскон лоз. Шунды джужанышно, шунды пукшонышно, уй палашно, лым шорышно лыктыса, ин марек сейлы кейн ты яшкозы. Верпум йос пылын вань сычиос, куд йос ис нырыш радын лозы. Нырыш йос пылын вань сычиос, куд йос ис верпум радын лозы. Сон унале фарисей йос пылыш кудогез лыктыса Иисуслы веразы. Пот, кошкы татыш, ирот тоне вина турте. Иисус шуиз. Мыны сасо дичилы вералы. Перьосты ульляшко, но швичиш йосты бурмыт яшко туннено, чука жено. Куйнятый нунале ужме быдесто. Ожикено мон туннено, Чукажено, мукетазно нунале, аж лань мене никуле. Малике шуано, Єрусалім лен паленас пророк в'ємен медлусал. Ожи углу. Єрусалім, Єрусалім, пророк йости віллиш, тондористем йости із йосин жугилиш. Кижитило бурдо, а слещти спіосе бурду лазлюка, коня полмон ти нещти днил піосте люка не туртішковал. Нош ти кули откаре. Та ні тилят коркади, тилят ли тирттем кельтішке. Тилят ли верашко. Кужо інмарлен німиспонна, лик тиш дано шуито жади, ти моне удняджє.